Глава 55. Уже на следующий день мы взялись за дело. Пока мы с Анриетой переставляли товары в витринах, освобождая довольно большое пространство под чай и кофе, месье Дидье отправился за товаром в большой город неподалеку. Привез более 30 сортов, купленных на полученные от меня деньги. Желая помочь господину Анаре, я написала название 5 наиболее популярных сортов чая, чтобы он закупил их побольше. Работая у трактирщика, я прекрасно знала, какой именно чай пользуется наибольшей любовью у посетителей. После обеда я наведалась в ратушу и подала прошение на изготовление моего нового паспорта с фамилией Орси. Мне нравилось это вымышленное имя, и теперь я хотела называться Дарёна Орси. Так как я была сиротой и моих родителей не имелось возможности найти, королевский регистратор разрешил мне взять эту фамилию. Документ обещали выправить после Нового года, и мне оставалось только ждать. На все последующие дни я ушла с головой в работу, помогала чете Дидье всем, чем могла, и с украшением нового прилавка, и с фасовкой чая фирменные баночки с надписью «Лавка Дидье», даже сама отпускала товары покупателям, когда Анриетта и ее муж были заняты. Также несколько раз ходила к господину Брисаку, чтобы уточнить и согласовать одинаковые цены. До Рождества оставалось всего 2 дня, и посетителей в лавке было полно. Ведь новая яркая вывеска о том, что к покупке любого чая и кофе в фирменной банке от магазина можно получить подарок, сыграла важную роль в привлечении покупателей. Это была моя выдумка. Горожане с удовольствием брали пузатую, довольно увесистую банку чая и могли бесплатно выбрать с 2 больших витрин одно из рождественских украшений. Они не пользовались спросом, но подталкивали посетителей купить чай или кофе, а они, в свою очередь, стоили недешево. К тому же после Рождества эти украшения становились мертвым товаром, а с чаем и кофе, как подарок, их брали с удовольствием. За 2 дня нам удалось продать больше половины закупленного чая и кофе. Вечером накануне Рождества, когда Лили готовила праздничный ужин, мы с Анриеттой подсчитывали наши доходы. И они оказались впечатляющими, даже с учетом стоимости 300 рождественских украшений, что отдали даром. И за вычетом трат на закупку товара мы остались в хорошей прибыли. Почти 30% от стоимости всего объема проданного осталось у нас на руках. Анриетта была счастлива. Она то и дело жала мне руку и твердила, что сами ангелы послали им меня. Ведь они не только смогли погасить все долги магазинчика, но и получили первую внушительную прибыль за последние 2 года. Уже завтра мадам Дидье намеревалась на вырученные деньги закупить новый товар. Позже мы все сидели за столом, праздничный рождественский ужин прошел тихо и по-семейному. 2 тушеных кролика, картофель, запеченный с сыром и овощами, и домашнее вино – все было очень вкусно. Сидя за столом с четой Дидье и их детьми, я то и дело вспоминала о Мишеле и Филиппе. Как они жили теперь? Наверняка сегодня у них тоже был праздничный ужин или даже бал. Я знала, что аристократы любят устраивать приемы в канун Рождества. Это было очень престижно и дорого. И наверняка Лаура захочет блеснуть перед другими вельможами. После ужина я пораньше ушла в свою спальню, сказав, что устала. Но это была ложь. Здесь, в лавке бокалейщика, даже работая с утра до вечера, я не уставала так, как у трактирщика. И сейчас жизнь казалась мне довольно вольготной и легкой. Приняв ванну, которую любезно натаскали мне Лили и наш дворник после ужина, я прилегла в постель. Спать не хотелось, а я все думала и думала о своей новой жизни. Слышала, как дом затих и лежала в темноте. Смотрела на падающие снежинки за окном. Они были так похожи на те, которые кружили на улице в тот день, когда в трактире «Сытый путник» появился герцог де Моранси и купил меня у трактирщика. Это было так давно. Мне казалось, что прошла целая жизнь после этого, и сейчас мое сердце страдало и щемило от тоски по Филиппу и Мишелю. Как же я хотела их увидеть. Я не могла заснуть. Около 11 встала, чтобы приоткрыть окно, было душно. Одернув занавесь, я уже взялась за створку, невольно бросив взор на пустынную улочку, освещенную тусклыми масляными фонарями, как замерла. У соседнего дома, у ограды, возвышалась фигура человека. Мужчина, одетый в черный плащ и шляпу, стоял неподвижно. Его лицо и взор, казалось, были обращены на окно нашей лавки, как будто он ждал чего-то или кого-то. Тут же меня накрыло озарение, кто это мог быть. Сорвавшись с места, я бросилась к своей одежде. Проворно натянула домашнее платье, накидку, сунула босые ноги в ботиночки, даже не завязала шнурков и, набросив на голову легкую шаль, я устремилась на улицу. Ворох снежинок ударил мне в лицо, но я даже не заметила этого. Уже через минуту я пересекла пустынную улицу и остановилась около мужчины. «Филипп, как ты здесь?» «Хотел видеть тебя», — глухо вымолвил герцог. Приблизившись, он медленно поднял руку и провел по моим волосам, стряхнув с них снег. Его взгляд опалял, а лицо было очень бледно. «Почему же тогда не зашел в дом?» «Не хотел компрометировать тебя. Мне доложили, что ты совладелица этой лавки». Он как-то криво усмехнулся, явно осуждая мой поступок. Я поежилась, но открыто посмотрела ему в лицо. Мы оба понимали, что теперь я свободна и сама вправе решать, как жить. «Да». «Почему не поехала к Бафору?» — спросил он, и мне показалось, что он говорит с трудом, словно ему трудно дышать. Он сглотнул и тут же продолжал. «Хотя, не отвечай, я и сам знаю. Не хочешь моего покровительства?» «Да, ты прав. Хотела стать независимой». «Свободной от меня. Жаждешь порвать со мной окончательно?» «Да, так будет лучше для всех нас». «Замолчи. Даже слышать не желаю о том», — возмутился он и вдруг закашлялся. Мне не нравился его вид. Он выглядел осунувшимся и очень бледным. Воспаленные красные глаза, странные морщины на лбу, лицо тревожно и мрачно, как будто на его плечах лежала непосильная ноша. Откашлившись, он поднял на меня тревожный мрачный взор и траурно произнес: «Все ужасно, Дарена, даже и не передать словами». «Ужасно?» «Ты была права, это действительно Лаура. Я велел раскопать ее могилу. Гроб пуст, а землю рыли давно, около года назад. Как раз, когда ее достал этот брильяк». «Я знала, что она говорит правду». «И еще она упоминает о таких вещах, которые могла знать только Лаура. Интимных вещах. Потому я совсем запутался. Только одно понимаю. Я люблю тебя, и с ней жить мне в тягость. Вчера я подал королю прошение о разводе». «Не надо было этого делать, Филипп. Это не по совести и нехорошо. Она твоя жена, люди осудят тебя». «Плевать я хотел на чье-то мнение. Я не собираюсь жить в разлуке с тобой». Он говорил с таким отчаянием в голосе, что мне стало жаль его. И себя жаль, и Мишеля. Как все же была несправедлива жизнь. Отчего она посылала столько страданий нам? Разве я и Мишель, да и даже Филипп, не выстрадали свое счастье сполна?